Сколько искреннего чувства звучит в этих словах. Сколько раз еще потом в своих воспоминаниях напишет Нестеров о Третьякове, которого он боготворил, благодарные любящие строки. «1897 год, год последних путешествий Павла Михайловича, весеннего и осеннего. Послания его, как всегда, пестрят описанием выставок. В два дня осмотрел два салона и четыре выставки, портретную, акварельную и две маленьких. Елисейский салон лучше прошлогоднего, а Марсовский хуже. Сегодня посмотрю их оба по второму разу, и конец», — пишет он в мае из Парижа. «Завтра утром уеду в Лондон». «Из Лондона снова. Вчера видел уже четыре выставки. Останусь здесь сегодня и завтра, а в воскресенье выйду в Антверпен». Он знакомился с новой живописью. Он навещал детей, живущих в Париже и Антверпене. Он совершил осенью интереснейшее путешествие по Скандинавии. Зима прошла относительно спокойно. Заканчивалось начатое в 1897 году строительство двух новых залов, где намечалось поместить коллекцию Сергея Михайловича, пятая одноэтажная пристройка галереи, которой суждено было стать последней при жизни Третьякова. Пока ни он сам, ни Вера Николаевна не наблюдали особенного ухудшения здоровья. В середине января 1898 года в Петербурге отпраздновали свадьбу Марии с Александром Сергеевичем Боткиным. Это, казалось бы, радостное событие окончательно выбило Веру Николаевну из жизненной колеи, ведь оно означало расставание с последней дочерью. 15 марта Александра Павловна получила от отца грустное письмо. «Милая Саша, то, чего я так опасался в последнее время, сегодня случилось. С мамой повторился паралич. Она очень ослабела, с трудом глотает и потеряла способность говорить. После отъезда Маши она очень грустила, плакала. Сегодня же утром оказалось в ней перекошенное немного лицо и потеря речи при полном сознании. Нечего и говорить, в каком я состоянии». Дни не приносили облегчения. Положение Веры Николаевны становилось все тяжелее. Парализовало руки и ноги. Наступили весенние праздники. Горе никогда не ощущается так остро, когда вокруг веселье, радостная суета. Павел Михайлович старался не покидать жены. Он был безутешен. Беспощадные партии кончали плести последние нити их жизни. Он ощущал это всем своим существом. «Павел Михайлович, все праздники, как только придет обедать или завтракать, так плачет», — писали Александре Павловне. Ему, конечно, стоило подлечиться, но он не обратился к докторам. Сам привел себя в порядок своей удивительной волей. Набегающие дела требовали четких и разумных решений, никто за него не мог их принимать. Главное же — отделка новых залов и, соответственно, перевеска картин. С наступлением лета перебрались на дачу. Павел Михайлович непомерно уставал, но ездил в Москву каждый день. Перевеска картин шла медленно, а он спешил, видно, боялся не успеть. Наконец, в сентябре Третьяков сообщил Васнецову: «Дорогой Виктор Михайлович, галерея совсем готова к открытию, но приходится некоторые картины Ге убрать во избежание многих нареканий. Не зайдете ли?» В октябре коллекционер рассказывал Васнецову о некоторых порядках и сложностях в музее. «Картины у нас никогда не обмахиваются, обметаются по понедельникам только рамы. Пол отражается только при наклоне картин. Почему над богатырями первую раму, то есть первые ряды стекол, необходимо прикрывать, тогда отражение почти незаметно?» В галерее не было для Третьякова неважных дел. Каждая мелочь волновала его. Вечно занятый, он так и не успел отдохнуть, а наступившие холода заставили 19 октября переехать с дачи. Любовь к искусству, его вторая натура, одна позволяла ему справляться с тяжестью, лежавшей на душе. Очень радовали Павла Михайловича письма от любимого зятя Сережи Боткина, тоже интересовавшегося искусством и собиравшего рисунки русских художников.